9. Когда Стефани раздевалась перед сном, квартирантка из комнаты напротив начала плакать. Должно быть, это ее Стефани мельком видела раньше. Высокая девушка с приятными духами издавала теперь дрожащие рыдания, и через две стены до Стефани доносились звуки, полные того отчаяния, которое поднимается с самого дна легких, от которого в горле жгучий вкус, как от морской воды. Этот звук прекрасно сочетался с ее собственным положением и самим домом, где словно бы процветало несчастье. Вся обида Стефани на то, что девушка отказалась ее замечать, испарилась. В этом горе слышалось все, что способно сделать жизнь невыносимой. Плохо дело. Она не сможет просто лежать в кровати, купаясь в жалости к себе и слушать вот это. Соседке по коридору было очень больно. Ее отчаянием могло объясниться и то, почему она раньше не заговорила со Стефани и даже не замедлила свой бег к комнате. Может, она была просто не в состоянии с кем-то общаться. Но была ли это та же самая женщина, которую она слышала прошлой ночью за камином? Это не могла быть она, потому что голос в камине доносился с другой стороны, кажется, из другой части дома. Так что здесь могут жить две глубоко несчастные женщины. Три, если считать ее саму. Еще одна мысль настигла Стефани. Другая квартирантка может быть в том же положении, что и она, на мели, под давлением, под угрозой насилия за непокорность, увязшая, загнанная в угол. Преувеличивает она, или таков и был подтекст недавнего разговора с домовладельцем? «Большая комната, 40 фунтов в неделю. Только девушки». «Почему?» Стефани отперла дверь своей комнаты и вышла в коридор. И встала, как вкопанная, не дотянувшись до выключателя. Ощущение было сродни выходу на улицу без пальто. Температура воздуха резко понизилась. Чудовищный холод дал о себе знать, как только ее окутала плотная тьма. И запах, заставивший ее замереть. Запах вроде того, что бывает внутри деревянных построек, с нотками пустоты, пыли и старых опилок, как в дровяном сарае. Ее охватило чувство, что она только что ступила в какое-то другое здание. Или прежнее место изменилось так кардинально, что с тем же успехом могло быть чем-то иным. Одинокий уличный фонарь за пределами сада скупо высвечивал силуэт деревянных перил и бледный кусок стены возле лестницы. Полоска света, падавшего из комнаты Стефани, выхватывала темный ковер и обшарпанный плинтус. Красная дверь напротив была едва видна. Но странно. Ее радовали эти смутные намеки на неказистый интерьер здания, потому что они были реальными, в то время как она чувствовала... Да, теперь она могла лучше ее распознать. Она чувствовала острую скорбь, покинутость, как в первое утро после смерти ее папы. Безнадежность, воплощенную в полной мере, удушливую и изнурительную одновременно. Такую, что сведет тебя с ума, если не пройдет за несколько минут и если не наступит облегчение. Но то, что она чувствовала этим вечером за дверью своей комнаты, было хуже, потому что неподъемное одиночество той, которая на самом деле его испытывала, не заканчивалось. Вот что было самым странным. Это настроение или чувство, затопившее материальное пространство коридора, не осознавалось как принадлежавшее ей, как порожденное ее собственными эмоциями. И эта убежденность, что Стефани поглотила чье-то чужое отчаяние, что она, по сути, ступила в его орбиту. Какой бы иррациональной она ни была, придуманной тоже не казалось. Или нет? Теперь, когда и сама она вышла за пределы уравновешенного состояния рассудка и того, что считала подлинной безопасностью, сделав всего лишь обычный шаг за порог комнаты, Стефани услышала собственное хныканье. И, потрясенная звуком своего тихого плача в холоде и полумраке, безбрежном до головокружения, ударила по выключателю на стене. Но ужасные ощущения пережили неожиданное пришествие света в коридор, и рыдания, объятые горем девушки, тоже не унялись. В комнате напротив свет не горел. Ее обитательница рыдала в темноте. Стефани заставила себя пересечь коридор, чтобы зайти к плачущей девушке. Она постучала в дверь. «Привет. Пожалуйста, мисс. Мисс, пожалуйста, могу я помочь?» Она снова постучала раз, затем второй, и отошла назад. Но девушка была неутешна, неостановима, и голос соседки ее не отвлек. Стефани решилась на еще одну попытку и сказала двери. «Я просто хочу, чтобы вы знали, что можете со мной поговорить, если хотите. Я живу в этом же коридоре, в комнате напротив». Девушка начала говорить, но не с ней и не по-английски, кажется, по-русски. Язык был таким же сложным и быстрым, как русский. Разговоры, на котором она раньше слышала, слова с трудом пробивались через вслипы. «Английский? Вы говорите по-английски?» «Просто открой дверь», – хотела крикнуть Стефани. «Мы можем общаться взглядами, выражениями лиц. Я даже обниму тебя. Только перестань, пожалуйста. Это чересчур, чересчур для меня». На улице гавкнула и прыгнула на всю длину цепи собака-драча. Внутри дома, двумя этажами ниже, послышались громкие шаги, выбившие стремительную дробь из паркета. Шаги поднялись по лестнице на второй этаж. Потом начался шумный спешный подъем к площадке третьего. Стефани не двигалась, не знала, что делать. Пусть и заинтересованная появлением нового жильца, она пугалась стремительной и громкой природы движения, которое также намекало, что вызвано оно было отчаянием девушки. Щелчком погас свет. Стефани повернулась к выключателю, но смогла только прикрыть рот из-за... чего? Движения воздуха. Неожиданный запах. Что это такое? Пот? Застарелый мужской или животный пот? Она выдохнула, чтобы изгнать зловоние из легких. Вспомнила грибной запах, который чувствовала, усевшись в автобусе позади мужчины, не имевшего никакого представления о личной гигиене. В том, что она чуяла здесь, присутствовало злое возбуждение, порожденное дурным норовом и выпивкой. Этому сопутствовало внезапное отвратительное ощущение, будто она извивается в поросших густым волосом руках, не в силах вдохнуть. Она не знала, почему вообразила такую картину, и была слишком перепугана, чтобы понять, но казалось, что смрад гнала по дому целеустремленное мускулистое насилие. Горячая животная вонь, в которой теперь чувствовалось еще и заболевание десен, заместила аромат старого необработанного дерева с такой полнотой, что Стефани засомневалась, существовал ли вообще запах пустот под половицами. Инстинкт подсказал ей, что если она сейчас же не вернется в комнату и не запрет дверь, что-то ужасное и, возможно, непоправимое случится с ней этой же ночью. Мысль была иррациональной, словно Стефани опять стала девочкой, бегущей по лестнице к спальне, настолько убежденной, будто за ней кто-то гонится, что зачастую слышала шаги за спиной. Но она быстро заскочила в свою комнату и навалилась на дверь изнутри и повернула ключ в ту же секунду, как дверь захлопнулась. Наверху открылось окно, и она услышала, как драч рявкнул. «Заткнись!» обращаясь к собаке, и та заскулила, а потом умолкла. Шаги достигли третьего этажа и остановились, будто человек задержался перевести дыхание, а затем гневный стук его ног направился по коридору к ее комнате. Стефани отошла от двери, готовая закричать. Шаги остановились снаружи. Кулак ударил в дверь напротив. Слава богу, ему нужна она, а не я. Дверь напротив открылась. «Нет», – прошептала Стефани. «Не впускай его!» кричала она у себя в голове. Тишина. Застывшая, она стояла у себя в комнате. Она застыла в нескольких футах от запертой двери, закрыв руками рот. Глаза ее слезились, потому что она не моргала. Голова разболелась от давившего непонимания. На самой грани слышимости энергично заскрипела раскачивающаяся кровать. Шум не заглушал сопутствующего ему ритмичного уханья.